Что еще? Я не могу повысить скорость движения, нет блинков, нет невидимости, сила и так запредельная. Что могу? Скорость мышления, нейроразгон. Добавляю в него 3 очка, 1 оставляю в запас. Хуже мне не становится, но и лучше тоже. Продолжает корежить. Кто-то подал мне воды из баклажки, открыл глаза, это Лаки. С благодарностью выпил. Нейроразгон 4 ур. Игрок не может влиять на пространство и время, но способен существенно ускорять процесс как обработки информации, так и собственной реакции, в том числе как ускоряя процессы восприятия, обработки информации, принятия решений, так и работы нервной системы, что позволяет объективно ускорить движение. Четкость восприятия, мышления, реакций, точность движения улучшена по сравнению с предыдущим уровнем. Длительность 120 секунд, откат 45 минут. Навык может быть развит. Голова пульсирует, в ухе стреляет, на зубах пузырится кровь. Пора, брат, пора. Похлопал меня по плечу неискренний Лаки. Хотя он, если подумать, кровно заинтересован в моем выживании. Выпил еще его водички. Какая-то она у него, целебная. Понеслось говно по трубам. Хлопнул по стене ладонью Цезарь. Армейцы запрутся в Кремле, на случай если она атакует. Может такое произойти, не исключено. Поджал губы серьезные вмиг повзрослевшие Лаки. Тебе, Леонид, закинул чуточку гранат. В патронах я, извини, не силен. Тебе, генерал, дам 11 секунд форы и возможность настроить системные команды внутри клана, чтобы подготовить оборону. Бесса перемещу в депо. Как таксист, ей-богу. Враг тоже потратит время на выйти, покурить, построиться. Короче, хотите, как хотите, я вам помог, мы теперь союзники, прошу это ценить. Особенно Леониду, он мой любимчик. Цезарь серьезно кивнул, весьма спокойно восприняв тот факт, что общался с местным богом. Мне вообще было не привыкать. Системное сообщение. Город и прилегающие территории под божественным влиянием. Предъявлен системный ультиматум. Получатель, перворожденный гуль Леонид царь Кощей, оба имени применимы, и все подвластные ему существа любой расы и статуса. Бесподобная Нергал и ее благородные слуги почтили своим посещением это недостойное поселение, чтобы стереть вас и любое упоминание о вас с лица земли. Предъявлен ультиматум. Вы не можете покидать территорию ультиматума. Вся магия запрещена. В течение 2 часов вы должны начать битву армии перворожденный гуль Леонид против армии божественный Нергал. Будет дано время на подготовку и построение. В противном случае будет объявлена божественная охота на перворожденный гуль Леонид, его душа попадет в плен и подвергнута бесконечным пыткам согласно уровню доброты и милосердия победителя. Прим, системы, оценка милосердия неутешительна. Принять вызов сражения армиями, предпочтительно. Да нет, союзному клану будет направлен запрос на участие. Я стоял перед Кремлем, в парке, на веселеньком газоне и смотрел на сотни открытых порталов, откуда продолжала десантироваться вражеская армия, разномастная, из неживых и живых ожесточенных фанатиков богини. В гневе она бросила в бой все. Нет, подтвердите. Прим. В таком случае будет объявлена божественная охота. Подтверждаю. Не в первый раз, каналья, процедил я вслух, но система меня, как это не раз бывало и ранее, услышала. Принято. Внимание. Впервые для мира Земля объявлена божественная охота. Вы можете ознакомиться с особенностями и правилами в системном сообщении. Уважение плюс 7. Прим. Система сдержанно удовлетворена тем, что инициировало вас в перворожденного. Удачной игры, сглотнул. Ни разу, когда со мной так радостно общалась система, ничем хорошим это не оканчивалось. Передо мной разворачивалась огромная толпа разношерстных воинов. Где-то на задних рядах прозябала голозадая богиня, которая возвестила окрестности своим мерзким криком, таким громким, что вороны сорвались с крыш. «Ты больше не сбежишь от меня!» Мелкий злобный придурок. От толпы отделились 2 белоснежных громила и невероятно быстрыми рывками понеслись в мою сторону. И это они без всякой магии исполняют. Второй инвентарь. Иномирское ружье. Полное заряжение. Заодно глянул, сколько у меня боезапас. В общей сложности 59 патронов всех видов. Вскидываю. Прицел в плечо. Палец на скобу. Плавнее. Выдох. Ловлю в прицеле левого. Бжах. Голова громилы буквально взрывается. Перевожу прицел. Второй успел пробежать еще 50 метров, бжах, его голову пробивает системная крупнокалиберная пуля и сносит верхнюю часть черепа, по инерции труп еще 30 метров катится кубарем, сосни тунца, уродливая скотина, ору что есть сил задрав глотку, пока руки дозаряжают винтовку и я закидываю ее в инвентарь. Разворот вправо, бегу со скоростью олимпийца-спринтера, придерживаю наушник связи, чтобы не выпал. Я не собираюсь противостоять врагам честно. Вопрос про технологии был ключевым. Забежав за поворот кремлевской стены, откуда на меня с любопытством смотрели несколько молодых солдат, потом по переулку, по старинной жилой улочке, извлек из карты броневик великого техногоблина, бросился за руль. Фух, пробуем, так-то запрет на магию. Оп, не работает, собака крымский хан, не работает. Меня пробивает крупный пот, в горле ком размером с кулак. Машина частично построена на принципах магии. Пару секунд я позволил себе паниковать, но не более того. Над городом звучала воздушная тревога. В современных реалиях она означала, что зафиксировано нападение зомби или монстров, и ее воспринимали да нельзя серьезно. Всем требовалось бросить все дела и бегом бежать в убежище, забаррикадироваться, подготовиться к обороне. Людей и правда, никого. Главное, не путаются под ногами, а то затопчут. Убираю броневик, бегу по улице, но неторопливо, больше смотрю. Я все-таки бывший человек. Расовая особенность управления механизмами. На улице резко тормозит армейский ЗИЛ-4334, откуда выпрыгивают два сержанта, один из которых немедленно натыкается на меня. Куда? Рявкаю вопросительно. Оборачиваюсь. Позади пока никого, погони нет. Он с подозрением смотрит на мой единственный погон. Сержант, по инструкции вам надо в убежище? Напираю на него. Да, в ближайшие, неохотно отвечает военный, кстати, игрок 3 уровня, который без особого результата пытается прочесть мой статус. Братан, убежище там, в подвале, уверенно тыкаю в направлении группы живых, которые прячутся в толще подвала старого, еще царских времен, дома. Чувствую поиском живых. Впрочем, это он, похоже, знает и сам, раз тормознул возле красной маркировки убежище, бетон. Но я забираю грузовик. Схерали. Возмутился военный. Приказ генерала, так ему и скажешь, Восковитин забрал. У меня приказ удерживать зомби на поверхности и увести подальше от Кремля. Второй сержант недвусмысленно направляет в меня автомат, я в ответ извлекаю иномирскую винтовку, поражающую своим размером. Не будем мериться пиписьками. Бегите, глупцы, мать вашу, тут сейчас будет толпа в несколько тысяч высокоуровневых зомби. Забаррикадируйтесь и сидите как мыши, прикрывайте гражданских. И да, магия временно не работает. Я, конечно, терял время, мог бы просто дать им обоим в бубен и всего делов, ключи забрать, но так я старался сохранить их никчемные жизни. Наконец первый кинул в меня ключ и показал на пулеметную ось, установленную на кабине. Бойщик между кресел, заряжен, пару раз жизнь спас. Вторая коробка под пассажирским, больше нет. Машину береги, удачи, удачи. Сердце трепыхается, как испуганный заяц. Хлопаю дверью, завожусь. Натруженный отечественный двигатель без фокусов запустился и дал в небо струю черного дыма. Трогаю, разворачиваюсь и двигаю в северном направлении. Отъехал я недалеко, потому что у меня был свой, попахивающий идиотизмом, план. Первый пункт, исхожу из того, что все слуги Нергал знают, где я. Поворот направо, на проспект, слишком широко. Но, допустим, есть пара улиц поуже. Чуть дальше, потом налево, улица инженера Мосина, достаточно старая, с обоих сторон узкая, прижатая домами и забором. Это второй пункт. Третий, пути отхода. Проезжаю несколько сотен метров. Те, кто бегут за мной толпой, пойдут отсюда. Останавливаюсь чуть под углом, двигатель не глушу. Выдыхаю, выбираюсь из-за руля, встаю на сиденье. На крыше люк, установлен криво-косо, недавно, ручка заедает. После некоторых усилий открывается и лупит крышкой по голове. Наверное, так и задумано, чтобы бойцы не расслаблялись. Ось пулемета выставлена для стрельбы назад, чтобы героически удирать от толпы зомби или монстров. Видимо, есть опыт. Тент отсутствует, но кузов все равно мешал обзору. Устанавливаю пулемет, переводчик огня на огонь, приклад в плечо, проверяю прицел. Улицу огласили душераздирающие крики. Кажется, небо потемнело. Идут, голубчики. Системное сообщение. Объекту охоты предоставляется бонус. Все убитые им любыми способами будут обращены в его расу, при условии пригодности убитого к обращению, при этом все заклятия, печати, личностные особенности и пристрастия обращенного будут обнулены. Прим. Данное сообщение получено только объектом охоты. Удачной игры. Сглотнул. Кажется, бизнес попер. Спасибо, мать. Глава 22. Большая охота. Вывалила их, никак не меньше полутысячи. С жуткими воплями нестройной толпой помосина вылила зомби, спотыкаясь друг о друге, воя и загребая конечностями. Странно, почему впереди всех прут низкоуровневые. Бегущий впереди зомби-стрелок остановился и выстрелил в мою сторону костяной стрелой. Бесполезно, слишком далеко. Стрела ожидаемо упала, не долетев сотни метров. Еще раз проверил оружие. Леонид, поверка связи, просвистел в моем ухе Пельштейн. Слава, ты не вовремя, рыкнул я и выстрелил в того зомби-стрелка, который вознамерился пальнуть в меня еще раз. Пулемет трижды дернулся, и фигурка в моем прицеле повалилась на спину. До бегущих оставалось менее 200 метров, когда я начал скупо, прицельно, постреливать. Узкая улочка, отсутствие газонов и естественных укрытий заставляло их бежать в моем направлении как внутри туннеля, создавая идеальный сектор для обстрела. Вполне естественно, в первую очередь я высаживал самых передних и оптимистичных тварей. Когда до них оставалось метров 50, пулемет клацнул, патроны кончились. Поднимаю оружие с оси, ныряю вниз за руль, педаль в пол, разогретый двигатель охотно тянет, медленно разгоняя грузовик. Проехав полкилометра до ближайшего перекрестка, непроизвольно присвистываю. На перерез мне по переулку ломится два десятка сикачей. Значит, картой она пользоваться тоже умеет и в целом не такая уж дура, раз пыталась взять меня в клещи. Резво меняю пулеметную коробку, лезу наверх, чтобы бить в сикачей как в живую пульсирующую стену. Это уже не тир, скорее тушение пожара. Дважды твари чуть не добрались до меня и на гашетку я давил без перерыва. Оружие дисциплинированно дергалось, как отбойный молоток. Все, патроны кончились. Педаль в пол, вперед по улице, плавно отрываюсь от преследователей. Погнали, топлю по улице Мосина, но нехорошее чувство не дает дышать спокойно. Точно. В конце улицы странное кольцо на три дороги, которое город все хочет благоустроить, но руки не доходит. И сейчас там выстраивается толпа. Слева улицу Фрунзе и там тоже враги, убираю ногу с педали, закладываю правый поворот. Тут строительный магазин и проезд в какую-то промзону. Что скажешь, город у нас индустриальный. Сбиваю как картонку пластиковый шлагбаум в середине проезда, рву вперед, где мрачно установлены старые советские стальные ворота на шарнирах. Была не была, подбородок к груди, вцепляюсь в руль, плоскость стремительно приближается. Удар, лист ворот, жалобно чвякнув, уходит куда-то вниз и вправо, стальная рама рассыпается на части. Стекло передо мной за мгновение превращается в белую плоскость из тысячи стеклянных кусочков, которая немедленно летит мне в рожу мириадами острых осколков. Рефлекторно закрываю глаза. Кажется, один осколок попал в ноздрю. Руль налево, машина перепрыгивает через железнодорожные пути. Осколки вокруг меня весело подпрыгивают, нестерпимо хочется чихнуть. Куда теперь ехать? Впрочем, тут по крайней мере нет тварей. Весело газую, даю себе возможность чихнуть. Заодно в кровь расцарапав ноздрю, свежий ветер обдувает меня. Проморгался. Впереди бетонный забор, с таким фокус в стиле тарана не пройдет. Ага, для проезда железнодорожного состава в заборе проем, который вообще ничем не закрыт. Прыгая по рельсам, пересекаю забор, одновременно пытаясь сообразить, что делать дальше. Прямо большое количество ниток ЖД-путей, за ними частный сектор. Зато пути уходят на собственный железнодорожный мост, позволяющий попасть на другую сторону реки. Выбираю такой вариант, выворачиваю в общий поток путей, где выжжены две большие кляксы чего-то вроде следа от тяжелых артиллерийских ударов. Дыры не свежие, врагов нет, пока нет. Мост впереди, еду по насыпи, трясет как внутри миксера, сквозь плотно стиснутые зубы благодарю создателей отечественной грузовой техники за запас прочности и большой любви страны к железным дорогам. Мост на две нитки. Сплошной бетонный настил. Раньше под ним была вялая неприметная речка с болотистыми берегами, но сейчас что-то случилось с климатом, поток воды бурлил почти до самых рельс. Кстати, это здорово мешает ехать, такой мост вообще не рассчитан на автомобили, но, с другой стороны, я не на парадной легковой. Выставляю грузовик ровно, цепко держу руль, потому что он подскакивает и рвет в сторону буквально по каждой бетонной шпале. Когда пересек мост, моя куртка покрылась потом, глаза щипало от соли, вжал тормоз, приоткрыл дверь и посмотрел назад. По ту сторону моста оживление. Здорово было бы заминировать полотно и подорвать на нем врагов. Но это мечты, а реальность, просто другой берег. Впрочем, ясен Шлембур, они скоро будут и по эту стороны. Пильштейн, как там обстановка? Переключаю связь на Цезаря. Здорово, Дневали, понтифик. Товарищ союзный офицер, кхе. Короче, Леня, твои пожелания наверх я передал, если тебе интересно. За останки адепта и образцы инопланетного вооружения спасибо, могу обещать, что тебя восприняли очень серьезно. Обстановка такая, враги стали на площади лагерем, на всякий вонючий случай я администрацию и все укрепы вокруг эвакуировал, всех погнал в убежище, но их явно интересуешь ты, никого не атакуют, иногда мы фиксируем громкие ругательства Нергал на площади. Кстати, у нее красивый звонкий голос и большой словарный запас. Я мля рад. Слава пеленгует меня, да. Где на севере есть убежище с военными? Ты же не думаешь, что спрячешься от нее? Нет, но мне нужны максимально много магазинов под АК, снаряженных 5.45. 10 штук обеспечу, сейчас уточню по какому адресу. На какое-то время связь оборвалась, потом голос генерала вернулся. Здание районного суда Центрального района. Парни пожертвуют свои магазины, 11 штук. Оставлю им на смену свои, пустые, чуть меньше. Сорян, времени на заряжение нет. Где суд я помню. Но я все еще возле моста, который сам по себе удобное место, чтобы пострелять по кучно бегущим мишеням. Развернул машину, открыл люк, достал три Калашникова, которые оставались с патронами, разложил на кабине. Бегут, родимые. Извлек магазины из оставшихся, чтобы закинуть воякам. Появились на противоположной стороне моста. Передний, бледный рослый зомби получил свою пулю, покачнулся, но не упал. Еще две в голову, одиночными. Готов, лупил только одиночными, каждый раз прицеливаясь. Но точность невелика, в среднем три пули, один повторно упокоенный. Но, я увлекся, одиночные зомби, в основном бегуны, которые стали биться о корпус, как холодный душ, особенно когда один из них сиганул в кузов. Оружие во второй инвентарь, нырнул вниз за руль, потянулся к карточному набору и выпустил разом 11 громил с короткой командой, быстрая зачистка. Хвала всем гулям, карты, работали. Злые тяжелые удары, моя гвардия спешно перебила всех в радиусе 15 метров, после чего я судорожно втянул их обратно и снова, втопил тяжелую массивную педаль газа. Впереди снова толпа, но мой грузовик успел набрать чуточку инерции, прежде чем стал сбивать зомби как кегли, буквально проламывая себе дорогу как апокалиптический ледокол. Несколько секунд и я даю руля в сторону сетчатого забора. Зомби, банши вцепилась в радиаторную решетку и явно вознамерилась одарить меня ударной волной, когда ее снесло об забор, а меня забрызгало кровью. Больше эта фишка отъехал, пострелял, не сработает. С бешено бьющимся сердцем я проехал еще одну промышленную площадку, выбил очередной шлагбаум. Тут мне помогает навык картограф. Левый поворот, машина прыгает по грунтовке. Здесь придется проехать прямо сквозь двор. К счастью для меня, тут нет пригораживающей баррикады, только один сгоревший легковой автомобиль, который уже невозможно опознать. Машина проламывает низко раскинутую крону тополя, грузовик сбивает и давит чей-то мотороллер, прикованный цепью. Под колесами шуршит гравий, в небо летит столб дыма. Вот она, улица Луначарского, старая знакомая, но ностальгировать некогда. За спиной снова протяжные и жуткие крики. Хотя моя скорость доходит до 60, эти падлы наседают, не думают отставать. Пильштейн, голос дает петуха, ветер бьет в лицо. Да, Леонид, скажи, ты выпустил дроны? Поворачиваю в направлении суда. Да, что-то конкретное тебя интересует. Проверь, нет ли движения по Зареченскому мосту. И так скажу, что есть. И по Советскому, на Заводском мосту замечено движение крупных войсковых групп. А восточный обход, они двинули на депо, вроде пока нет. Представил себе карту. В перерывах между драками нужно думать. Нергал считает, что я буду бегать от нее как заяц, поэтому расставляет отряды охотников. А еще она меня здорово недооценивает в прямом столкновении. Торможу у суда. На обочине, выставленный на торец, стоит офисный стол с инвентарным номером, а сверху стопка автоматных магазинов. Торможу со свистом, выскакиваю, бросаю свои пустышки, в нагрузку три оружейные карты в благодарность пацанам, хватаю в охапку магазины, сразу же их во второй инвентарь, бегом в машину и выворачиваю на север. Ехать по пустым улицам легко, так-то тут вечно пробки. Доехав до Горького, сбрасываю газ, выворачиваю на запад, направлением подальше от депо. Дома тут высотные. Через полкилометра присмотрел кирпичную пятиэтажку, под сенами которой растет парочка раскидистых берез. Ну, пробую. Сбив низенький заборчик, ставлю машину прямо под кронами, ключ оставляю в зажигании, закрываю, бегу к зданию. Шесси, окна на первом забраны решетками. Бегу к подъезду, дергаю дверь, открыто. Теперь, в среднем темпе, наверх по лестнице внутри подъезда. Добравшись до верхнего этажа, с удовлетворением вижу лестницу на крышу, к люку. Люк, я твой дядя, карабкаюсь по лестнице, поднимаюсь повыше, банально нажимаю плечом, по-простецки выдавливая крепление дешевого казенного замка, выбираюсь. Ну что, крыша как крыша, мне подойдет. Лаки придал мне 50 гранат, предварительно сперев их у военных, но, ни одной мины, а жаль. Высовываюсь, смотрю лестницу снова, стальные уголки, поперечные из арматуры. Просто и прочно. Теоретически можно было бы срубить, спилить, но инструмента нет. Активирую призыватель. Джим, приятель, прости, что дергаю, но тут такая история забавная приключилась. Да я в курсе того, в какую жопу ты нас втравил. Опять, сидели бы в тех горах, в ус не дули. Не ной, там слишком скучно, все развлечения в городе. Можешь срезать лестницу, эту, сейчас организую, но ты же не думаешь, что их это остановит. Не думаю. Жги. Техногоблин выпустил двоих своих паукоподобных помощников, те управились за четверть минуты, после мой полуживой приятель не дал убрать себя обратно в лампу. Я не хочу, чтобы призыватель попал к той вашей дуре. Я не джин, не раб лампы, но мне придется разорвать связь с ним, и меня откатит до моей пещеры, потому что в этом мире я ничего достойного себе еще не нашел, а ты мне пенсию с пивом обещал. С этими словами джин достал папиросу, закурил, потом извлек ППШ. Это мой автомат, а я все думал, куда он делся. Пойди поплачь маме. Поверь мне, тебе сейчас понадобится ПВО. Чего? В иллюстрацию его слов в небе с севера появилась туча птиц. Только мать их, очень крупных. Обернулся к люку. Жало. Бегун добрался до верхнего этажа, резво подпрыгнул, подтянулся и сделал радостное лицо, когда мое копье пробило сердце нежити и упокоило за долю секунды. Пинком отправил его вниз. Прислушался. Там шевеление, явно бегут следующие. «Справишься с такой стаей?» — с сомнением спросил Джима. Тот с удовольствием затянулся и подбросил поудобнее старую советскую машину для стрельбы, чем на мгновение напомнил бешеного енота из Стражи Галактики. «Следи за дырой в крыше, мертвый человек!» — оскалился гоблин. Чертыхнувшись, уколол очередного шустрого зомби, за ним еще и еще. Времени на разговоры больше не оставалось. Я бил, бил и бил, отправляя вниз каждого следующего, с тревогой понимая, что выбиваю сейчас только сравнительно слабых зомби со специализацией. Через минуту, когда мой счет перешел за 30, заговорил автомат гоблина, который попятился мне за спину, но не потому, что боялся, а скорее, чтобы прикрыть меня. А то в прошлый раз ты мне пострелять не дал, зомби из человека, радостно выдал он, когда в третий раз поменял магазин. Интересно, много он и наделал, жаль, зов не работает, сейчас бы попробовать стряхнуть с них со всех божественный ошейник. Летуны слабые зомби, легкие, весом не больше 25-30 килограмм. Тех из них, кто пробовал кинулся на меня, я сбивал ударом копья, получая меланхоличные сообщения об убийстве. Копье у меня серьезное. Зомби внизу копошились, кто-то из них оттаскивал трупы товарищей вниз по лестнице, потому что иначе я бы тупо закупорил ими вход. Значит, здесь полководец. Тяжко без блинка. Я уже весь в чужой крови и кишках. В три глотки снизу в моем направлении жахнули банши. Вот сучки, я чуть не упал от акустической волны. Второй инвентарь, граната. Пальцами, и это даже при моей силе в 15 было довольно трудно. Разгибаю усики, кидаю вниз. Раскатисто бахнуло. Через мгновение внизу все затихло. Больше не орали. Гоблин чертыхнулся, выронил недокуренную сигарету, убрал ППШ и заменил на Стечкин, кстати, тоже стыренный у меня. Стая летунов здорово поредела и с каждым выстрелом становилась все меньше. Не считая двух дюжин несущественных укусов и порезов, никакого результата их нападение не дало, может быть, только срабатывала функция разведки. Перезаряжаю. Заорал Джим и азартно звезданул очередного слишком наглого летуна кулаком. От его крика вздрогнул, обернулся, оценил ситуацию в небе. В целом Джим потратил много патронов, но вычистил пространство почти полностью. Другое дело, дом под нами. В подъезде раздался громкий грозный рык, из квадрата люка, в настоящий момент практически оторванного, показалась громадная лапа в кольчужной броне, крепко уцепилась, оторвала кусок бетона. В следующую секунду из проема показалась перекошенная озлобленная морда зомби, громилы, облаченного в неплохой такой доспех. Шаг вперед и удар жалом в шею. Громила убит. Получено 166 опыта. Зомби закупорил собой весь проход, так что внизу было какое-то копошение, но до меня добраться не могли. Пока что, извлек калашников, прицепил магазин, передернул затвор и принялся методично отстреливать последних летунов. Только было хотел обрадоваться, что проблемы если не кончились, то хотя бы притормозили, когда синхронно распахнулись крышки подъездных люков, сразу трех, дальше по дому, я был над крайним подъездом. Догадались, псы, чувствует рука полководца. Подошел к краю крыши, а во, со всех сторон активное движение. Бегут, ползут и скачут зомби и игроки, некоторые совсем неузнаваемого вида, втягиваются в подъезды. Наверное, хотят полюбоваться живописным видом с крыши. У детской площадки стоит, под прикрытием двух громил неприметный мужичок. Блинка, чтобы вынести его, у меня нет. Дальнобойной магии нет. Ну, разве что кроме человеческой. Второй инвентарь. Ружье. Заряжаю зажигательным. Их еще много осталось. Бжах. Фигуру в прицеле переломило пополам. Громилы около него загомонили. Убираю ружье. Последовательно кидаю три гранаты в слишком мобильные скопления врагов внизу. Кто-то из них, видимо игрок, даже попытался выскочить из зоны поражения. На крыше уже полно неживого народа, который, как только полководец внизу скоропостижно умер от неосторожного обращения с оружием, ломанулись ко мне, а трое костяных стрелков за их спинами попытались продырявить мою драгоценную гульскую шкуру. Джим, прикрой от стрелков, отступаю на шаг в сторону. Костяная стрела со свистом прорезает воздух. Мои рефлексы, в отличие от магии и многих навыков, все еще при мне. Патроны стали дефицитом, понимаешь, ответил мне сквозь зубы техногоблин, но совершил три размеренных выстрела и все в цель, а он неплохо стреляет. Держи калаш, кинул ему с полным магазином, он успел убрать пистолет, поймал и взвесил в руке. Щит. Первого бегущего ко мне я без затей отшвырнул щитом, второго проколол, прикрылся от третьего, все время двигаясь и присматривая за частью крыши, где за вентиляционной трубой шкерился ушастый стрелок. Убит, убит, убит, валю одного за другим, наконец до меня добирается Драугр, который меланхолично ждет, чтобы я расправился с еще тремя зомби, после чего стремительно атакует. Его длинный узкий меч оказывается то сверху, то снизу, я беспрерывно отбиваюсь щитом, потом делаю ложный выпад, ухожу в оборону, снова колю, он успевает отскочить, надменно улыбается и делает красивую стойку с замахом откуда-то сверху. Второй инвентарь. За долю секунды опираю автомат о щит и делаю единственный выстрел, который проделывает в голове Драугра аккуратную дырку на входе и размером с полчерепа на затылке. Системного сообщения нет, убийство совершено не системным оружием, но мне как-то пофигу. Ваша ошибка – это приходить на перестрелку с ножами. Глава 23. Бег. Навстречу мне шагнул громила. Из-за его спины выскочило шестеро зомби. На дальней стороне крыши, явно игроки. Подавшись назад, я позволил более легким врагам отделиться от танка, что было их ошибкой. Отступаю, отталкиваю щитом, колю, снова колю, удар пробивает нагрудную броню, двое пытаюсь кинуться сбоку, отзываю копье, извлекаю бердыш, хват за конец и мощный сокрушительный удар, рассекающий обоих. Добил остальных, постоянно держа в поле внимания громилу. Какой-то он крупный, к тому же весь в испещренной странными надписями броне. Оглядевшись по сторонам, он с шумом выдохнул обоими ноздрями и извлек из своего инвентаря оружие, тяжелую булаву на двухметровом древке и немедленно резво махнул, намереваясь переломить меня пополам. Поднырнул под замах, шагнул чуть вправо, резким уколом пробил ему в квадрицепсы, извернувшись, остановил щитом обратный мах булавы. В это мгновение что-то сильное и горячее ударило меня в грудь, заставив отступить на шаг. Кувырок, отклоняюсь от следующего удара. Твою-то мать, у меня пулевое в сердце. Системный голод 19%. По достижению 100% личные параметры будут быстро падать вплоть до минимальных на период действия голода. В дальнем углу крыши стрелок снайпер. Сука. Отступаю чуть в сторону, группируюсь, получаю удар по щиту, но стою так, чтобы громила был на линии огня. Следующего выстрела нет. Шаг назад, громила ревет, ему кажется, что это играю с ним. Техногоблин сидит смирно за вентиляционной надстройкой, все видит, но лезть на рожон не спешит. Что характерно, зомби на крышу перестали заходить. Видимо, бесполководцы не могут найти дорогу, слишком тупые. Боюсь, что это ненадолго. Громила бьет сверху, ухожу от удара влево, выбрасываю вперед правую руку и колю ему в сердце, пробивая нагрудник. Готов. Прежде чем громила стал заваливаться на спину, извлекаю из второго инвентаря полностью заряженный автомат, заваливаюсь на труп врага и стреляю из положения лежа. В прицеле фигурка снайпера дергается и падает, уходит за край крыши. Слишком близко для честной снайперской дуэли, слишком открытое пространство. Еще два игрока пытаются стрелять в моем направлении из каких-то навороченных автоматов, тут уже мне начинает помогать Джим. Привстает, стреляет и за несколько секунд мы выбиваем 5 из 6. Последний бросает меч, поднимает руки вверх и что-то кричит на незнакомом языке. Техногоблин вопросительно смотрит на меня. Прежде чем я решаю что-то в этой моральной дилемме, брать ли его в плен, игрок резко хватается за шею, она вспыхивает синеватым пламенем, ярко, полыхает, голова превращается в уголек за пару секунд. Убедительно, вот тебе и запрет от Нергал на сдачу в плен. Доходчиво. От ощущения, что на короткий момент проблемы кончились, меня отвлек увесистый удар по крыше, словно по ней вдарили из пушки. Потом еще раз, и синхронно еще два раза. На крышу повалился кусок бетона, такой размером в большого бегемота. Любопытно. Убираю в инвентарь труп Драугра и Громилы. Подхожу к квадрату лаза в ближайший подъезд. Убираю в инвентарь того Громилу, что застрял в нем. Вниз отправляю гранату. Пригибаюсь. Подползаю к краю. Ядрёна кочерышка. Во дворе стояли два толстых нескладных 4-метровых серых тролля, и один из них на пробу поднял и швырнул на крышу автомобиль Volkswagen Polo. Машину крутануло, она улетела вправо. За моим ухом с уважением присвистнул Джим. Малый тролль, 9 ур, твари весом в несколько тонн, жирные, грязные, растрепанные от бега по российскому городу за моей тощей задницей. Глазки маленькие, смотрит остро и зло. Ах ты ж моя лапочка. Точнее, сразу две лапочки. Второй инвентарь. Ружье. Бронебойные. Стреляю обоим строго в сердце. Правый начинает заваливаться, второй покачивается, как гигантская куча мяса и сала. Держите меня, семеро. Улыбаюсь я. Техногоблин смотрит на меня, как на идиота. Разгоняюсь на пару шагов и прыгаю в направлении растущей прямо у стен высокой березы. В полете хватаюсь за толстую ветку. Ветка трещит и ломается под моим весом. Придурок, беззлобно бросает мне вслед Джим. Ловко хватаюсь за следующую ветку, но она тоже ломается. Так, с кучей листвы и хвороста падаю на крышу симпатичного минивана. Перекат, во рту листья, наталкиваюсь на двоих зомби. Бердыш, в два взмаха обезглавливаю обоих, меняю оружие и нажало. Второй тролль вяло машет конечностями, дергается как в конвульсиях. Все же для живого существа пуля в сердце, это неприятно. Добавляю ему копье в живот. Пригибаюсь, чтобы он не сгреб меня свои жаркие объятия, держу, жду, чтобы копье его добило, все же оно, серьезное оружие. Малый тролл любит. Получено 809 опыта. Сразу же убираю жирную тушу в свой громадный инвентарь, уклоняюсь от парочки костяных стрел, убираю и второго. Это мне везет, таких существ заполучить. В меня стреляют теперь без перерыва, в том числе из окон дома, несколько стекол бьется. Оттуда падают зомби. Не сказал бы я, что у Нергал такая уж элитная армия. В опровержении этой мысли из-за угла появляется существо, напоминающее громадного ежа. Катарский пустынник-одиночка. 33 ур. Тварь шипит и швыряет в меня сразу дюжины игл. Использую щит. Парочка игл пробивают его на вылет и колют руку. Яд нейтрализован. Старый знакомый. Такую скотину и правда трудно убить. С крыши скупо постреливает Джим. Снова из Стечкина. Ах да, я ж ему запасных магазинов не дал. Прячусь за легковушкой. А мой грузовик с другой стороны здания. Не добраться. Шесси. Интерфейс. Карта. Ага, вот оно. Слева сразу 4 канализационных люка. Никогда не понимал, зачем их столько в одном месте. Подскакиваю к ближайшему. Подцепляю копьем в боковой паз с прямоугольным ушком. Приподнимаю, но не отталкиваю. Джимба, бегом в лампу. Ору я, надеясь, что услышит. Азартный ответный вопль с крыши означает, что, вроде бы, понял. Под землей не труба-колодец, а целый коллектор. Он, конечно, низкий, так что я буквально ползу на карачках, но ведет далеко и попадает прямиком в разветвленную систему старинных городских, но используемых до сих пор, только с современными трубами, канализационных туннелей. Прямо, налево, с картой жить хорошо, сверху суета, слышны какие-то удары по земле и пробивающийся даже сюда рев. Ну что скажешь, ребятки, без магии оно небось трудно, да, карабкаюсь, не даю себе остановиться ни на секунду, тут направо, потом прямо и снова направо, здесь туннель для прохода под железной дорогой, не сказать, чтобы я оторвался от преследователей, даже скорее наоборот, но туннели царских времен были проложены на глубине 3-5 метров, не так далеко если есть блинк, портал или магия земли, а вот для защиты от разгневанных ударов толщины грунта вполне хватает, направо, впереди городские очистные сооружения, собственно туннель туда и ведет, зверски обдирая локти, выползаю из лаза в каком-то здании, холодом и мрачным. Пельштейн, связь, скажи, на очистных нет военных, гражданских, нет там никого, может только случайные игроки, как там у тебя дела, пока что не сожрали, отбой, звон стекла, это два бегуна уже внутри, бердыш, убиваю одного, пытаюсь достать второго, он отскакивает, держится на расстоянии, делает обманные выпады, сковывает меня дракой, пока остальные подтянутся, падла. Слишком умное поведение для зомби. Автомат. Простреливаю ему голову, сразу же убираю оружие, бегу к вертикальной лестнице, ведущей на крышу здания, за спиной снова бьются стекла и рычит нежить. Не отвлекаюсь, карабкаюсь, высаживаю плечом тяжеленный деревянный люк, оказываюсь на крыше. Теряю пару секунд, чтобы подстрелить еще троих бегунов, которые неумело карабкаются следом. Крыша мне интересна. Зато к соседнему зданию ведет какой-то подвесной переход с трубами, крытый плоскими горизонтальными листами шифера, куда я и спрыгиваю, бегу вперед, даже не оглядываюсь. Уверен, мои фанаты где-то там, за спиной. Зато так я удаляюсь в направлении западной части города и увожу врагов от депо. Перепрыгиваю на соседнее здание, пересекаю крышу по диагонали, спугнув стаю подозрительно крупных голубей. Дальше снова идет группа труб. Но голых, достаточно толстых, чтобы я продолжил бег и по ним. Через минуту я, далеко вырвавшись вперед, оказываюсь между узко построенными здоровенными круглыми резервуарами очистных сооружений, причем внутри левого я ощущаю большой живой объект, который плавно кочует в моем направлении. Рядом со мной лаз в техническое помещение внизу, спасибо навыку картограф, он многое меняет, и туннель в стороны местного АПК. Вот тут и постою. Только чуть отодвинусь от живого объекта в толще грязи. Орда разномастных живых и неживых врагов шумела на гравийной площадке, как толпа мужиков, бегущих на перегонки за пивом. В какой-то момент от основной группы стали отделяться небольшие, которые принялись огибать очистные и заходить с флангов. Умно окружают, чтобы не убежал, крыльев-то у меня нет, как говорится, рожденный ползать. Из толпы выделялся отсвечивающий золотом голем или нечто похожее, который, впрочем, не спешил впереди всех. По мере того, как ко мне потянулись бегуны, которые без всякой магии умели просто быстро бегать, подальше стали костяные стрелки с явным намерением соорудить из меня ежа. Второй инвентарь, ружье, бжах, и громила в толпе валится на спину, бжах, второй такой же готов, с сомнением посмотрел на голема, этого так просто не пробить, тут пушка нужна, вообще-то странное существо. Я раньше думал, это чисто сказочный персонаж. Правда, до недавних времен моей жизни зомби обитали в кино, а гоблины в пещерах у Д.Ж.Р. Толкина. Есть еще несколько секунд. Меняю ружье на автомат. Одиночные. За несколько секунд выбиваю троих игроков, которые вышли на край очистных. Убираю автомат. Бердыш, широкая стойка. Рубить бегунов легко, просто и даже где-то приятно, за исключением того, что в меня перманентно стреляли из луков и огнестрельного оружия. Когда через секунду из вонючей жижи очистного сооружения потянулись десятки склизких черных щупалец и стали бессистемно хватать игроков и зомби, чтобы утянуть в темную жидкость, это немного отвлекло врагов. Я получил уже 4 легких пулевых и не мог больше оставаться на открытом пространстве, нырнул вниз, прямо на усыпанный бычками бетон, что вполне логично, зомби потянулись следом. Вход один, они торопились. Лестницы из вмурованных поперечин не пользовались, падали ко мне, я рубил и рубил. Эти черти не желали дисциплинированно падать вертикально вниз или замедлить темп, степенно спускаясь, а порывались сигануть мне на голову, так что приходилось плясать как пьяный Тореадор. Изнутри технический туннель в разрезе примерно, как два вагона, стоящие рядом. Куча труб, вентилей, каких-то компрессоров на позеленевших от времени бетонных фундаментах. По центру большое пустое пространство. Оно было таким большим, что в середине проложена вполне работоспособная узкоколейная дорога, в две рельсы, видимо для подвоза груза или оборудования. Широкий карман переходил в более узкий, и я был готов к тому, что оттуда тоже попрут. Что еще более ценно, тут были две боковые трубы, забранные решетками, уходящие в сторону и вдаль. Когда через минуту вместо зомби стали сигать драугры, и валить их с одного удара перестало получаться, я использовал свой первый козырь и призвал карточный набор. Громилам было тесно в замкнутом пространстве, они заполнили его полностью, даже оттеснили меня. Когда сверху были брошены последовательно 6 гранат, бывшие обезьяны, по моей команде прикрыли лица и стоически дали зарядом взорваться. Я прикрыл уши и стал за одного из здоровяков. Бахнуло очень и очень громко, еще и дыма напустило. Звук и звон в ушах невероятный. Двух громил с серьезными ранениями я тут же перевел назад, велел тут же жрать и отлечиваться. Враги перли, трупов была уже целая гора. Мои громилы перешли на колющее оружие, потому что махать своими палками не хватало свободного места. То, что ни хрена не видно, ничего особо не меняло. Мои зверюги тупо стояли и втроем шинковали всех, кто пытался попасть вниз, а мне приходилось убирать наиболее ценные в дальнейшем трупы в свой громадный инвентарь. Кровь живых и мертвых залила бетон и перестала впитываться. Враги догадались зайти с тыла, то есть атаковать через более узкий ход со стороны АПК, однако и у него уже стояли 3 бронированных громилы, при том, что часть еще и отдыхала, жрала и собирала трофеи своими длинными ловкими лапами. Я на короткое время извлек, буквально затолкав в угол обоих троллей, проследив, что у них начался процесс обращения в гули. Жаль, карт для них нет. Кстати, трофеи продолжали выпадать, и если бы все это не смахивало на западню, то решил бы, что попал на золотую жилу генерации опыта и лута. Бетон над головами содрогался от рева и ударов, кто-то массивный упал в емкость очистных, игроки над головами ругались на нескольких языках, вероятно, прося полководца притормозить атаку, чтобы они могли пострелять вниз, к нам. Однако, где бы полководец ни был, он был одержим такой же слепой самоубийственной яростью, что и Нергал. Он тупо и прямолинейно, а значит, предсказуемо, гнал к нам на убой все новые и новые волны. Я с беспокойством следил за основным инвентарем. Там у меня покоилось уже 300 покойников, в основном вполне приличные, и раньше я их боялся, и сравнительно целые драугры, которых приходилось собирать, чтобы не погрязнуть в трупах. Удар. Бетон содрогнулся, с потолка посыпалась штукатурка. Вот ведь говнище-то какое. Снова удар. Монстр, который обитал в очистных, перестал подавать признаки жизни, видимо его прибили, чтобы не путался под ногами. Удар. Полдюжины зомби упали разом, что не помешало моим парням порубить их в капустный салат. Удар. По потолку пошла трещина, я коснулся одного из отдыхающих громил, велев ему оторвать запорную решетку трубы на боковой стене, выбрал ведущую в западном направлении. Мой навык картограф показывал, куда она идет, и это направление, к чертовой матери отсюда, меня вполне устраивало. Удар. Трещина стала шире, и оттуда показались узкие струйки темной жидкости. Мы стянули сюда целую армию врага. Теперь, кажется, пора крутить педали, пока не дали. Нейроразгон. Проверяю двух троллей. Им еще нужно время на обращение. Убираю в карты всех своих громил, прыгаю к трубе словно щука. Ну такая щука, которая не хочет утонуть в говнище. Навык работал, потому что не был вполне себе магией. Нейроразгон позволял мне перемещаться на всех четырех в темноте пыльной брошенной трубы в компании крысиных какашек, двигаясь невероятно быстро. Так быстро, как я никогда бы не смог. Так быстро, что, если бы были олимпийская дисциплина лазанье по промышленным трубам под землей, я бы не занял первое место, потому что возглавлял бы жюри. На кончиках всех пальцев и носках ног я скользил по трубе сквозь плотный стоячий воздух. Когда мне попалась легкая запорная решетка, я выбил ее не глядя и поспешил дальше. В нескольких сотнях метров труба пошла вверх и вышла в небольшом заброшенном строении, запертом на дверь с навесным амбарным замком. Дверь я вышиб в районе петель, оттолкнул и побежал на запад по чавкающей, покрытой плесенью грязи. Мой навык дал мне возможность бежать и бежать так, что даже моей навороченной выносливости стало тяжко. По прямой внутренней дороге, которая упиралась в заросли кустов, оканчивающейся бетонным забором с колючей проволокой. 6. Навык ушел в откат, мир стал снова быстрым и шумным, навык растягивал для меня звуки, никак привыкнуть не могу. В прошлом я бы, не раздумывая, блинкнул по ту сторону забора, хотя на такой случай у меня тоже есть аргумент. Карта лиха, вызываю великана, гоню его перед собой, оборачиваюсь. Преследователи, которые поломали казенные очистные сооружения, чтобы затопить мой уютный подземный карман, вот ведь паразиты, временно отстали, но расслаблять булки рано. Пятиметровый великан высаживает две секции забора, даже не глядя и резко останавливается. Бляха, не было печали. Тут здоровенный водоем, зеленый, вонючий, со стоячей водой, но и большой, широкий, обходить долго. Пробуем, ору я, сигаю на спину великану, цепляясь на острые костяные наросты, и он идет. Если что-то пойдет не так и в пруду водится неправильная рыба, я спасу его, возвратив в карту. Другое дело, кто спасет меня. На великана в воде действительно напала какая-то подлая рыбина, которую он без затей пнул как футбольный мяч. На короткий момент существо напомнило жуткую рыбу-удильщика из мультфильмов, только очень большого размера. Через несколько секунд она вернулась, и он снова ее отшвырнул. Глава 24. Божественный ветер. Каждый раз мы теряли скорость, а он и так погрузился по пояс, то есть так, что и мои ноги в воде. Переползаю ему на плечо. Было слегка нелепо и обидно, но великан придерживает меня за ноги как ребенка. Такого злобного крупного ребенка. Второй инвентарь. Граната. Да простит меня Гринпис, ибо сейчас я завалю эту краснокнижную скотину. Разгибаю усики, бросаю вперед и влево. Потом еще одну, вперед и вправо. Бахает, водоплавающая тварь, вроде отстала. Пруд кончился, и мы уперлись в средоточие железнодорожных путей. Впервые сталкиваюсь с тем, сколько у нас в городе железных дорог. Впрочем, я, вероятно, тусуюсь вдоль одного и того же скопления. Поперек пути движения стоит пустой грузовой состав. Пока я думаю, как убрать великана, перебежать и достать снова, лих тупо пинает вагон, роняя его на бок, запрыгивает сверху и оказывается на другой стороне. Несмотря на это, сидеть на лихе мне порядок надоело, так что я все равно его убираю, тем более что хоть и с более длинными ногами, ходит он не быстрее меня. Вот ни пруха, ни машин, ни грузовиков, ни завалящей дрезины нет. Двигаю вперед. От запаха криозота и нефтепродуктов дерет глотку. За спиной обманчивое затишье. После пути идет гаражный кооператив. Ловко запрыгиваю на ближайший гараж, бегу поверху, налево, спрыгиваю, прохожу сквозь широкий створ заезда в кооператив. Что обидно, на поверхности нет ни одной машины. Было бы время, можно вскрыть, подключить джима, завести без ключа. Короче, облом. Бегу, не останавливаюсь. От постоянного бега после драки и ползания по трубам уже начинаю уставать. Какое-то здание. Обхожу его, вижу табличку управления городским автобусным транспортом, пред которым, словно ожидая пассажиров, стоит беленький чуть запыленный нефас. Не похоже, чтобы он пережил приход системы, скорее его бросили только что. Пильштейн, скажи, а на автостанции есть убежище? На какой? Там, где я бегу. Пеленгую тебя. Понял. Есть убежище для гражданских. Прошу тебя не оставаться там долго, ты создаешь угрозу для мирного населения. А как насчет угрозы для моей шкуры? Конец связи. Призыватель. Джим появляется с сигареткой и пистолетом наголо. Остались патроны, только чтобы застрелиться. Сможешь автобус завести? Я нажал на боковую кнопку открывания пассажирских дверей. Он пробурчал что-то неразборчивое, залез в салон, выпустил своих паучков, беспардонно плюхнулся за руль, и через полминуты двигатель благородно заурчал. «Гони, шеф, два счетчика». Я почти сразу же упал, когда чертов гоблин тронулся. Твою мать! Из-за изгиба гаражного кооператива показалась изрядно мокрая и грязная толпа. Надеюсь, вас тот бешеный карась тоже покусал. Водить мой частично металлический друг откровенно не умел, рыскал по дороге и с трудом разминулся со столбом. «Пусти меня за руль. Клянусь, выживем, научу тебя рулить. А пока ты нас быстрее нергал угробишь». Гоблин чуть поворчал, но уступил, мы поменялись, и я стал топить по дороге на запад, среди гаражей и пунктов сбора металлолома, чтобы на развилке свернуть правее, на север. У развилки дорог, сомкнув щиты в некое подобие стены щитов викингов или римской черепахи, стояли около 40 драугров. Я стиснул зубы до боли, по обе стороны крутые овраги, не объехать. «Держись, Джим, иду на таран». «Погоди, я снимаю», – заверещал техногоблин, который уже достал портативную камеру, чтобы заснять момент вхождения автобуса в строй нежити. «Идиот, я, конечно же, и не подумал тормозить», – давил и давил педаль, даже когда мы с разгона влетели в фанатичных мертвяков. Несколько копий пробили радиаторный отсек, два торчали возле руля, но злобные драугры разлетелись как кегли, а по некоторым автобус даже проехался. 1-0 в пользу автопрома. «Я плохо снял, давай на развороты переснимем». «Иди в жопу, Джим, мы тут погибаем, а не тиктоки снимаем. Это будет топчик». Из решетки валил пар, но какое-то расстояние наша повозка еще пробежит. «Дорогой, друг, гаси камеру и включи мне навигатор, нужно с направлением разобраться». Я со свистом тормозов останавливаю автобус, выставляя его по диагонали к дороге. «Мне тут надо у пешеходов прощения попросить, драугры в сотни метров». Видя, что я остановился, те из них, кого не переломало от встречи с отечественным автопромом, радостно кинулись в моем направлении. Смело, но глупо. Бердыш, уход в сторону, рубящий удар по переднему, подсекаю второго, двигаюсь плавно, но быстро, тело легкое и послушное, несмотря на налитую в нем силу. Через 40 секунд последний из оптимистов-бегунов пал на потертый асфальт. С сожалением смотрю на еще троих, которые шевелятся в месте ДТП. Идти к ним лень, да и времени нет. Я этих перебил только ради того, чтобы они вас стали гулями, уж больно мне нужны драугры в моей армии. Не глядя, подобрал с них три карты, прыгнул в мирно тарахтящий автобус. Пора двигать дальше. Дорога петляла и сама собой поворачивала на восток, что не соответствовало моей стратегии ухода на северо-запад. Автобус слушался руля и двигался плавно. Я попросил Джима достать его телефон и врубить навигатор, что он без удовольствия, видите ли, отвлек его от камеры, сделал. Если ехать все время прямо, будет куча промышленных предприятий, гаражи и большой перекресток с Октябрьской, которая ведет в сторону аэропорта. Причем на перекрестке нас будет ждать более основательная засада, наверняка. В целом Нергал перемещала крупные отряды, постепенно прижимая меня к границе зоны вокруг города. «Пильштейн, это снова я, на связи. У нас все хорошо, если тебе это важно. Мозг, Стейн, Костец с пацанами, Станислава Хрумова, Цезарь и еще полклана следят за тобой. Мы все болеем за тебя, Леня. Ну, спасибо и на этом. С батей моим свяжитесь. Цезарь взял контакты из твоего личного дела, только вот вчера разговаривал, у них все нормально. Говорим, что ты на заданиях». Я сдержал подступившие слезы. «Передай ему спасибо, он тебя слышит. Кхе, скажи, а в аэропорту на Северной кто-то из вояк есть?» «Нет, 4 дня назад прошла орда мутантов, мы перегнали людей и технику на временный 8, могу дать тебе координаты. А оружие какое-то осталось, желательно крупнокалиберное, зенитка нужна или хотя бы БТР?» «Нет, конечно, каждый ствол на счету. Там остался Ми-8 МЧС, но на нем нет вооружения, это гражданский борт, у нас даже ключей нет. В той зоне нет групп военных или тяжелой техники. Ближайшие, знакомые тебе танкисты возле того хутора Рождественский, где происходили последние прорывы инсектоидов. Нападений нет, но там стационарная позиция, если дотянешь туда, у них 7 единиц бронетехники, помогут, полягут, да и далеко. Ладно, отбой», – процедил я сквозь зубы. Поворот в узкую улочку, ориентируясь на свой навык картограф, мимо тоскливого дачного массива. Дорога постепенно превратилась в плотную грунтовку, которая шла по громадному пустырю, пока не уперлась в редкие бетонные столбы, между которых была натянута ржавая от времени проволока и висели покосившиеся таблички «Территория аэродрома, запретная зона». Дорога вела вдоль этого забора, но я направил автобус напрямик к погнившую от времени проволоку, вжал педаль. Нити колючки на мгновение напряглись, парочка из них сорвала торчащие копья, поцарапали краску автобуса, потом они со звоном рвущихся струн лопнули, и мы оказались на таком же поле, только внутри запретной зоны. Я вывернул на одну из внутренних дорог, тоже грунтовую, и погнал, надеясь, что дорога куда-то выведет. Через минуту слева показалась зеленая плоскость пожарного водоема, у которого мой поиск живых засекал крупные объекты, а дальше – огороженную площадку спецтехники, в основном в плачевном состоянии. Надо думать, все, что было на ходу, укатили, если не мародеры, то военные. Обогнул площадку, мимо сломанного шлагбаума, и мы оказались на территории аэродрома. Тут явно был небольшой пожар, но здание целы. Через минуту мы оказались на большой заасфальтированной территории неподалеку от основного корпуса старенького аэродрома. За спиной было какое-то навязчивое движение. Автобус с шумом остановился, я высунул голову, так сказать, посмотреть. За нами бежал и, что характерно, ничуть не запыхался, здоровенный голем. Ах да, это же из той банды, что напала на нас у очистных. Упрямая скотина. Он отсвечивал золотом и медью, издалека напоминал сильно увеличенную и уродливую копию C-3PO из «Звездных войн». Не отстает, падла. И из ружья, наверное, не прибить. Тут и правда танк нужен или артиллерия. Шесси. Карта лиха. В конце концов, у меня тоже есть свой великан. Лих появился и сразу же заметил противника подобающего себе размера. Вражеский великан тащил за собой свору из каких-то гиеноподобных тварей, которые заметили его, увязались, но не спешили нападать, предпочитая смотреть на шоу с безопасного расстояния. Лиху не нужны были команды и объяснения, а вот голем противника себе под стать встретил впервые. И пока медный колебался, мой парень подошел и для начала по-мужицки врезал ему по роже. Или как там она у големов называется, гулкий звон, удар весомый, но голем не упал. Наоборот, он отбросил сомнения и переглядки, извлек из своего пространственного инвентаря меч и попытался завалить моего великана. Второй инвентарь, ружье, бронебойные, отбежал чуть в сторону, прицелился и дважды выстрелил по глазам голема, пока лих уклонялся от удара и доставал свое оружие, которое оказалось камнем, насаженным на ствол дерева, потемневший от времени. Ни один из них не имел щита, они просто очень быстро и сильно мутузили друг друга, причем враг был явно техничнее и точнее, а лих – сильнее. Меня не интересовала честная драка, хотя было эпично, так что в напряженный момент я швырнул противнику под ноги две гранаты и еще раз выстрелил разрывными по глазам, из-за чего голем пропустил удар по башке, покачнулся и упал. Лих не продемонстрировал благородство, ничего подобного. Он тут же вложил свою каменюку в череп противника, потом еще и еще, отпрыгивая от конвульсивных попыток голема его достать и не успокоился, пока не отбил ее полностью, после чего противник замер, а над ним зависла карта, трофей. Лих плавно потянулся к карте, взял и замер в задумчивости. Вообще мыслительная деятельность не его сильная сторона, он даже пока живым был интеллектом не отличался. Она сказала: «Отдай хозяину», медленно, громоподобно каркающим голосом произнес он, так что я вздрогнул, и протянул карту мне. Карта навыка. Божественный ветер. Божественный ветер не является изначально системным или значимым для системы. Локальное. Комплекс навыков и знаний по управлению легкой авиацией разных типов, управление летной военной техники, пилотирование, основы устройства летной техники, навыки взлета, навигации, противодействия и ухода от средств ПВО, специализированные навыки приземления, не развиваем. Я посмотрел на лиха, но его маленькие мертвые глазки ничего не выражали. Вот так просто такой вот выпал навык и все, Пельштейн. Где гражданский Ми-8? И тебе привет. Сейчас, проверю журнал. С сожалением посмотрел на останки голема, в результате некоторых колебаний, закинул в инвентарь. Его нельзя обратить. Может, в металлолом сдам? После небольшой паузы шуршания, рация ожила голосом Славы. Ангар номер 2, но ключи и полетный журнал отсутствуют. Что-то мне подсказывает, что там даже керосин есть. Полетишь куда-то? Ага, с Якиным, в Гагры. Слава, приди в себя, город-то заперт. Конец связи. Повернулся к великану. Лих, дружище, выломай ворота вон те и отбрось их подальше. Спасибо. Выучить навык? Да нет, система умеет тонко намекать. Ну конечно, да. Я за любой кипиш, кроме голодовки. Остаток очков развития – 0. Кстати, надо быстро поесть из инвентаря, пока гоблин проверит и заведет технику. А то так и помру голодным. У вертолетов нет ручника. Ну, во всяком случае этот фиксировался от произвольного укатывания стояночными башмаками, которые я перенес на пустое пространство перед аэродромом, после чего вручную выкатил технику на открытое пространство. Вертолет оказался неожиданно легким и при движении поскрипывал. Джимба, мне нужно его проверить, при необходимости починить, ну и завести, само собой. Техногоблин не стал ворчать, а молча принялся за работу. Прежде чем я достал банку консерв пожевать перед полетом, кусок дальнего участка бетонного забора покачнулся и упал. По ту сторону стоял полоумный громила в нергановских доспехах в окружении полусотни живых и мертвых врагов. Глянул на скучающего великана. Вот ту большую штуку с лопастями береги, С этими я сам справлюсь. Вздохнув, пожрать не дали, уроды, потянулся ко второму инвентарю. Расстояние до них 400 метров, вот и пригодились патроны на автоматы. Глобальное оповещение. Последний алтарь Нергал пал. Сформировано персональное задание. Убейте более не богиню Нергал. Прим. Она убьет вас. Сложность. Повышенная эпическая. Награда. Зерно божественности. Известность будет существенно повышена. Уважение будет существенно повышено. Отказ невозможен. Улыбнулся. Ну кто сказал, что я бы отказался от такого веселья? Кажется, Лаки сделал свой ход. Очередь за мной. Жрать охота. Полет был волшебен. Чувство, когда ты держишь за слегка вибрирующий штурвал, когда летишь и под тобой город, который пережил за последние дни столько потрясений и изменений, оно прекрасно. Город красив. Светит закатное солнце. А от того, что Нергал раскидала все свои войска по городу, особенно его северной и западной частям, а себе оставила только личную гвардию, и что теперь я лечу навстречу цели, словно метко пущенная ракета, освобождала от тревог, от страха и печали. Я не знаю, что получится и чем все закончится, но сейчас нарисую в этой картине жирный красный штрих. Я не так себе это представлял. Думал, выставлю громил, дождусь, чтобы еще несколько обратились, два тролля опять-таки. Узкое место, игра в 300 спартанцев, ее войска разрознены, не смогут ударить в одну точку. Короче, система не зря сомневается в моем уровне интеллекта. Когда взлетел, увидел вокруг аэродрома толпу врагов, никак не меньше 10 000 голов. Хрен бы я что-то смог, даже если бы прикрылся всей своей армией. Но крупье, раздающий карты за столом нашего казино, имел свое мнение, отличное и от моего, и от бывшей богини. Джим, который был не пристегнут и елозил на кресле второго пилота, снимал все вокруг на камеру, ухитрялся при этом курить и даже глотнуть пиво из инвентаря, сделался серьезным, посмотрел на меня и сказал: «Было приятно познакомиться», и исчез в пространственной складке. Полет от аэродрома до площади занял объективно минуты 3-4, включая набор высоты и скорости. И вот сейчас я стремительно снижался, заходя из-за стен Кремля в центр отремонтированной после подрыва фугасов площади. Каждое мгновение, лица, оружие, напряженные позы, выставленные вперед щиты и копья, двое гигантов, поджарых, 7-метровых, никогда таких не видел, приближались, становились более четкими и до боли неприятными. Из-за их спины стерила Нергал. Если подумать, я видел ее второй раз в жизни, если считать то, что началось после прихода системы, жизнью. Сейчас она дергалась в руках сразу 6 накачанных жрецов. Нейроразгон. В последний момент я филигранно приподнял штурвал, чтобы изменить угол наклона машины и превратить лопасти в работающую газонокосилку. Сотни воинов истерично прыгали вверх в попытке схватиться за вертолет. Воздух наполнился кровавой пылью. Это винты встретили прыгунов и тела гигантов. Они гневно и громко, как боевые слоны, орали. Удар. Винты смяло, корпус дернуло вперед, фронтальное стекло стремительно приблизилось, ведь я тоже был не пристегнут. Инерция ударила мной, пробила как снарядом, мимо обоих гигантов, и я влетел сразу в 3 жрецов, сломав одному из них шею, а еще один, пошустрее, схватился за меня, и в глазах его было поймал, безумие, азарт и удовлетворение. Нергал стояла в полный рост, удивленная и слегка обиженная, прямо передо мной, и все еще была красива, высока и совершенно обнажена. Жало. Я извлек оружие, чтобы оно легло в руку концом древка, и как учитель показывает на ошибку в дальнем конце доски, протянул и ударил на остатках инерции. Наконечник легко и с треском пробил левую прекрасную грудь, и оттуда брызнула рубиновая кровь. Я выпрямился в одну нить, в струну. Инерция продернула меня еще на 20 сантиметров, так что я ощущал сопротивление плоти движению копья. Задание выполнено. Божественное проклятие, все еще работает. Вы убиты. Срабатывание запрета на воскрешение, проклятие рассчитывается.